Он спал, и ему снилась Нефедьевка, рыбалка на Ветлуге, Варенька и детки. Хороший был сон. Внезапно Алексей очнулся. Что-то было не так. Он подумал, сначала не мог догадаться спросонья, но потом понял. Не слышно шагов часового во дворе. Отошел по нужде. Тишина была тревожной, и Лыков вытащил из-под подушки веблей. Ночь зудит комар. Вдруг в форточку влетел какой-то предмет и покатился по полу в его сторону. Алексей разглядел огненную точку, фитиль, как на той ослепляющей бомбочке, что он взял у убитого японца. Надворный советник крепко зажмурился. Полыхнуло негромко, но очень ярко. Немедленно рамы распахнулись, и в обоих окнах показались черные фигуры. Убийцы действовали слаженно и быстро. Если бы сыщик не угадал их уловку, он был бы беззащитен, но угадал. С близкого расстояния промахнуться трудно. Лыков выстрелил правому в голову, тот отлетел к стене, а левому продырявил ляжку, чтобы взять живым. Не вышло. Упав со стоном на пол, человек быстро вскочил и кинулся вперед. В руке его сверкнул клинок. Пришлось следующей пулей бить черного на повал. Через минуту спальня Лыкова была заполнена людьми. На шум сбежались слуги, караульные солдаты. Из полицейского управления напротив примчался встревоженный дежурный. Зажгли свечи. На полу лежали два тела в обтягивающих черных одеждах. В руках у них были тяжелые сабли, более смахивающие на мечи. Лыков стянул с их лиц тряпки и увидел то, что и ожидал увидеть. Снова японцы. Теперь они заявились прямо к нему домой. На дворе нашли зарезанного часового. Лыков удвоил караул, хотя и понимал уже, что обычные линейцы бесполезны. Эх, Меделян бы сюда! С бароном Витькой. Спать сыщик больше не мог. Он обыскал трупы. Тот же набор. Железные звезды, бамбуковые трубочки. Истребительный отряд якудзы. Творят, что хотят, будто они у себя в Японии. Надо что-то предпринять, а то ведь и в самом деле сложат. Под утро он кое-как заснул, проснулся с тяжелым ощущением на душе. Так уже было в Варшаве, когда Лыков знал, что ему выписан смертный приговор. Трудно жить, если ты все время на прицеле. Хотелось побыстрее убраться с чертового острова в спокойный Петербург. Сыщик взял себя в руки и крикнул умываться. На зов вошел Геза и доложил, что пробуждение начальства давно ожидает акушерка Инцова. Наскоро освежившись, Алексей приказал: «Зови!» Акушерка почти вбежала в кабинет. Подошла близко, почти вплотную. Внимательно осмотрела начальника округа и сказала: «Именно так!» «Что именно так?» «Я предполагала, что вам понадобится моя помощь. Слышала, что с вами произошло ночью». «И что? Какую помощь мне может оказать специалист по женским болезням?» Лыков опять был раздражен на Клавдию Провну, видимо, за ее непосредственность. «Я принесла вам хлоралгидрат». «Спасибо, но я от подобных потрясений пользуюсь водкой». «Да, мужчины часто так поступают, но лучше хлоралгидрат». Акушерка выложила на стол склянку темного стекла. «Что я еще могу для вас сделать, Алексей Николаевич?» Лыков изумился. «Действительно, что?» Простой вроде бы вопрос, но как-то странно он звучит из уст этой необычной женщины. «Клавдия Провна, почему вы должны что-то для меня делать? Я мужчина. Наконец, я начальник округа. Скорее, это я должен делать для вас, а не вы для меня. Кстати, пароход с лекарствами будет сегодня ночью. Я распоряжусь, чтобы вам выделили рабочих». Инцова смотрела на Алексея неприятно пристальным взглядом, словно хотела дыру прожечь. «Простите, ах, лекарство, да, спасибо, но насчет помощи вы ошибаетесь. Мы, женщины, тоже умеем помогать мужчинам, даже если они начальники». Лыкова начал тяготить этот двусмысленный разговор. «Клавдия Провна, я обещаю вам перейти с водки на хлоралгидрат, учитывая, что завтра его запасы будут пополнены. У вас что-то еще?» Акушерка слабо улыбнулась и опять, как в тот раз, сделалась вдруг похожа на женщину. Уже не очень молодую и усталую, но женщину. Улыбка ее преображала. «Интересная была, наверное, молодые годы», — подумал Лыков. «А теперь на мертвом острове неустанно губит себя собственными руками». Словно прочитав его мысли, Инцова снова нахмурилась. «Я предлагаю помощь человеку, который в этом страшном месте и ведет себя как человек. Ваша борьба с палачами, Шельгинком и Елозом, сочувствие к бесправным людям. Поверьте, здесь никогда не было такого начальника. Все это видят, все об этом говорят. Уедете, и опять не будет. Да вас никому из них в голову не приходило интересоваться состоянием аптеки. А деньги, что вы дали, я же не дура. Я поняла, что это ваши собственные средства, а никакие не пожертвования. Тоже удивительно для Сахалина и благородно. А мы тут совсем отвыкли от благородства». Алексей фыркнул. Какое еще благородство? Он хорошо себя знал, и в его самооценке это слово совершенно отсутствовало. «Ну, вы отчасти угадали, но лишь отчасти. Не надо стесняться собственных добрых поступков, хотя это только подчеркивает ваш привлекательный характер. Порядочный человек обычно не подозревает, что он порядочный, а просто так живет. Не думала я, что увижу еще когда-нибудь порядочного мужчину. Совсем отвыкла, простите». «Это вы меня простите. Я проспал, а там люди ждут. По утрам я принимаю. Неудобно?» «Да, конечно. Мне тоже пора. И меня всегда ждут. Последний вопрос, Алексей Николаевич, и я уйду. Но он очень важен для меня». «Я слушаю». «Правда говорят, что вы попали сюда в наказание за то, что при аресте убили человека?» «Правду». «У вас это, конечно, вышло случайно?» «Нет», — сказал вдруг Алексей, хотя только что собирался соврать. Ему почему-то стало трудно юлить перед этой непонятной женщиной. «Нет? Поймите, это ключевой для меня вопрос». «Извольте. Я выбросил в окно убийцу, негодяя, и знал, что делаю. Но ему нравилось убивать и при этом не отвечать за содеянное. Так вышло, что доктор, нечистоплотный или просто глупый, выписал ему справку. И нелюдь много еще жизней мог бы погубить». «И?» – почти выкрикнула акушерка, снова прожигая сыщика взглядом. «И я решил положить этому конец». «Вы разве Бог, чтобы решать такие вещи?» «Нет». «Тогда почему взяли себе его право? Оно принадлежит одному лишь вседержителю и никому, кроме... Или вам тоже нравится убивать?» «Вы подняли трудный вопрос, Клавдия Провна. Он не для проходного разговора». «Ответьте, ответьте, пожалуйста». «Хорошо, коротко». «Нет, мне не нравится лишать людей жизни. И я понимаю, конечно, что не имею права вторгаться в высший замысел. Но характер службы заставляет. Приходится иной раз принимать решения, от которых зависит жизнь человека. И вы вот так легко?» «Это никогда не бывает легко. Есть еще причина. Я с молоду попал на войну. 18 лет мне было, мальчишка. И увидел столько крови, что никому не пожелаю. Ожесточился. Там же, на войне, отнял первую жизнь. По молодости это проще. Не жалеешь ни себя, ни их. Потом служба в полиции. Ведь вся грязь наша. Совсем можно в людях разувериться. Многие так и делают. Только когда женился и завел детей, я стал задумываться. И задумываясь, вытолкнули человека из окна. Да, потому что он был не человек. Это вы так рассудили? Без Бога, без присяжных? Да, некогда иногда присяжных звать. И Бога тоже некогда. Для спасения других, настоящих, невинных людей приходится брать на свою душу грех. Из глаз Клавдии Провны вдруг разом, без подготовки, полились обильные слезы. «А я, какая дура!» И акушерка в своей манере выбежала из кабинета. Раздосадованный Лыков подошел к окну. Он и сам иногда размышлял, есть ли у него право решать за Всевышнего. Пока выходило, что есть. Деваться некуда. Вокруг обычный народ, не готовый к встрече со злом. А вот оно всегда готово. Можно стоять и смотреть. И останешься чистеньким. Не дерзнул на Божий замысел. Только вот люди погибнут, ни в чем не повинны. И Лыков вмешивался. Дьяволово отродье, крепко получив по зубам, на время отступало. А сыщик оставался со своими грехами. Размышляя так, он увидел под окном Инцову. Та сбежала с крыльца, словно чумовая. Разодрала в сердцах какую-то бумагу и припустилась прочь по улице. Толкаемый непонятным чувством, сыщик вышел на крыльцо. Акушерка уже скрылась за углом. Он спустился, поднял клочки и попробовал разобраться. А когда разобрал, ему стало неловко. Клавдия Провна объяснялась в любви. Несчастная женщина. Услышала доброе слово и потянулась. Что теперь делать? Погануцый говорит, что она в последнем градусе чахотки. Или близка к этому. Надо как-то помягче объяснить ей, что женат. И дистанцию. Держать дистанцию.